Глава 16. Кузьменко находит след. Амосов умышленно не указал Кузьменко точного адреса партизанского отряда, хотя хорошо его знал. Тем более он не считал себя вправе дать ему хоть одну партизанскую явку в самом городе. Поэтому он ограничился общим указанием: «Ищите, мол, партизан в Гремячинских лесах». Васька, как местный житель, хорошо понимал, что просто направиться в эти леса, тянувшиеся на сотни километров, бессмысленно. Поэтому он решил 2 дня провести в Зареченске, рассчитывая за это время получить более конкретные данные о местонахождении партизан. А кроме того, узнать о судьбе Гали Соболевой. На следующее утро после ночного визита к Амосову Кузьменко пошел в центр города. На главной улице по свежим табличкам, приколоченным на перекрестках, он установил, что эта улица теперь именуется Адольф-Гитлер-штрассе. Убедившись, что поблизости почти нет прохожих, Кузьменко сорвал табличку, счистил с нее ножичком свежую надпись и вместо нее старательно написал химическим карандашом: «Здесь была, есть и будет улица Карла Маркса, а паразиту Гитлеру никаких улиц у нас не полагается». Восстановив таким образом справедливость на этом участке городского хозяйства, Кузьменко двинулся дальше. У здания горсовета, в котором теперь разместился магистрат, хрипел репродуктор, выставленный на балкон. Диктор передавал на русском языке последние известия Верховного командования германской армии. Кузьменко прислушался. Диктор сообщал о полном уничтожении советской армии и о том, что в недалеком будущем Гитлер будет принимать парад на Красной площади в Москве, которая со дня на день должна быть занята немецкими войсками. Несколько исхудалых людей молча слушали, стоя рядом с Кузьменко, эту радиопередачу. Эсэсовский патруль торжественно проследовал мимо здания магистрата, изо всех сил задирая ноги вверх и с яростью стуча ими о мостовую. Посмотрев на них и на своих земляков, Кузьменко решил, что дальше бездействовать нельзя. Он бросился вперед, куда-то вдруг заторопившись. Между тем диктор, закончив последнее известие, начал с пафосом читать статью на тему об историческом превосходстве германской расы. «Таким образом, — гудел диктор, — всякому непредубежденному человеку должно быть понятно, что идеи фюрера несут миру». Так и не объяснив слушателям, что именно несут эти идеи, диктор неожиданно как-то странно хрюкнул и замолк. Теперь из репродуктора явственно доносился шум какой-то возни, тяжелое дыхание и звуки, отдаленно напоминающие бурные аплодисменты. Потом чей-то звонкий, хорошо поставленный голос отчетливо произнес: «Граждане, минуту терпения! Часовой уже готов! Сейчас я закачу этому оратору еще пару плюх и продолжу передачу». Снова, на этот раз уже более явственно, послышались звуки оплюх. Затем Кузьменко, ибо это был он, обратился к заинтересованным слушателям с краткой речью. «Дорогие друзья, земляки-братья!» — начал Кузьменко, и голос его задрожал от волнения. «Передаю вам привет от советской власти и советской армии. Не верьте фашистской пропаганде. Убивайте предателей и изменников Родины. Знайте, что фашистам дорого обходится и временной победой. Бейте их в хвост и в гриву. Не давайте им передышек. Не выполняйте их приказов. Всем им скоро придет конец». Когда русская полиция и несколько эсэсовцев примчались в радиостудию, было уже поздно. Связанный диктор хрипел в углу. Он был основательно избит. Кузьменко на прощание разбил вдребезги микрофон и оставил на столе такую записку: «Паразиты, бросьте обманывать народ, предупреждаю, что всех дикторов в воду лупить нещадно. Смерть немецким оккупантам». Когда бургомистру Трубникову доложили о происшествии в радиостудии, он очень взволновался. Он стал еще осторожнее. Показывался на улице не иначе, как в сопровождении трех полицейских. По ночам вовсе перестал выходить, а у своего дома поставил усиленную охрану. Вообще, бургомистр был недоволен своим положением и совсем не был уверен в завтрашнем дне. Население молчаливо, но очень выразительно бойкотировало его. И он часто читал в глазах зареченцев такое презрение и ненависть к себе, что от одного этого мгновенно обливался холодным потом. Между тем в городе явно активизировалась подпольная группа. В районе учащались нападения партизан на немецкие обозы, склады, поезда. В городе то и дело появлялись листовки и воззвания к населению, которое явно сочувствовало партизанам и ненавидело оккупантов и их прихвостней. Все это вместе взятое заставило оккупантов призадуматься. Однажды военный комендант вызвал к себе Трубникова и сказал ему, улыбаясь: «Что вы скажете, герр бургомистр, если я предложу некоторые начинания, которые будут направлены к усилению дружбы между населением и немецкими военными властями, и даже любви? Это новый вид нашей политики, вы меня понимаете?» «Давно бы так!» — чуть не закричал Трубников, но вовремя остановился и почтительно спросил: «Что имеет в виду господин комендант?» «Ну, скажем, надо отремонтировать эту большую церковь, которая разрушена бомбой. Это сделают своими руками наши солдаты. Они это сделают очень быстро, аккуратно и очень с любовью. Пусть население видит, что мы заботимся о религии. И потом мы пригласим русского священника и будем делать, как это у вас говорят, большая молитва». «Большой молебен», — сказал Трубников, с интересом слушая коменданта. «Вот именно, большой молебен. Это будет весьма-весьма хорошо, герр бургомистр. Да-да, пусть видит население наши заботы о нем». На следующий день специально вызванная техническая рота приступила к ремонту церкви. Немцы действительно старались и быстро восстановили церковь. Тогда возник вопрос о священнике. Но именно тут немецкие коменданты Трубников столкнулись с неожиданным затруднением. Два городских священника, как выяснилось, эвакуировались на восток, и некому было служить молебен. Все дело срывалось. Трубников в ответ на брань коменданта только разводил в отчаянии руками и что-то лепетал насчет бедности в духовных кадрах. Комендант специально снесся с соседними городами и немецкими комендатурами ряда оккупированных районов. Наконец было получено известие, что в одном из лагерей для военнопленных, в котором содержалось и гражданское население, найден человек, который хотя и не был священником, но согласен отслужить молебен. Через два дня его доставили в Зареченск. Он оказался учителем географии, старым щупленьким человеком с тощей бороденкой и испуганным выражением лица. Фамилия его была Скворцов. Скворцова принял немецкий комендант в присутствии Трубникова. Отвечая на вопросы, Скворцов прямо признал, что никогда не был священником, но, будучи сыном сельского попа, с детства хорошо знает богослужение и молитвы и сумеет отслужить молебен. Комендант долго объяснял Скворцову, что от него требуется, чтобы он не только отслужил один молебен, но и вообще стал бы священником Зареченской церкви. Скворцов слушал коменданта стоя и о чем-то думал. «Ну что же вы молчите?» — с раздражением спросил комендант. «Вы должны быть благодарны за это предложение. Вы будете сытно и спокойно жить. Германское командование будет вас поддерживать. Это, господин Скворцов, не лагерь, где, как вы, вероятно, успели заметить, не так уж весело. Или вам хочется обратно в лагерь?» Скворцов отвечал тихо. Нет, ему не хочется обратно. И он успел заметить, что в лагере не так уж весело. Он даже заметил, что в этом лагере был замучен до смерти его единственный сын, отказавшийся стать осведомителем гестапо. Через два дня заранее извещенное население явилось на торжественное открытие храма. На церковной паперти был выстроен для порядка взвод автоматчиков. Они не понимали ни слова по-русски, но с интересом следили за происходящим. Скворцов в облачении, которое ему сшили из старого орудийного чехла, с белым оловянным крестом на груди, начал богослужение. Кузьменко появился в церкви с некоторым опозданием. Он с трудом протолкался в храм и здесь заметил Трубникова, стоявшего в почтительной позе за спиной немецкого коменданта. «Да придет царствие твое!» — доносилось там вон старчески, чуть дребезжащий тенорок Скворцова. «Здравствуй, бургомистр!» — шепнул Кузьменко на ухо Трубникову. «Что, дрожишь, шкура? Только пикни, от тебя мокрое место останется. Всю тюрьму опозорил, паразит!» Трубников оглянулся, сразу узнал Кузьменко и мгновенно вспотел от страха. Странно икнув и энергично замотав головой, он дал понять, что и не думает пикнуть, и вообще рад прибытию Кузьменко. Он даже протянул ему руку, но Васька своей руки не подал. Между тем молебен кончился. Скворцов переходил к проповеди. В церкви, набитой до отказа народом, стояла тяжелая духота. Комендант вытер шелковым платком потное лицо. Его радовало, что все проходит так чинно и торжественно, и при таком большом стечении публики. Затея явно удалась. Но дальше стоять в этой жаре было немыслимо. Сделав знак Трубникову, чтобы тот оставался следить за порядком, комендант пробрался к выходу и вышел из церкви. Священник откашлялся. В церкви стояла напряженная, взволнованная тишина. Автоматчики с любопытством заглядывали в распахнутые настежь двери. Вытерев мокрый от волнения лоб, Скворцов медленно обвел глазами толпу. Вот они стоят, тесно прижавшись друг к другу, исхудалые, измученные люди, попавшие в неволю, растерявшие своих близких, зависящие от каждого немецкого солдата, беспомощные в своем горе, но всем сердцем верной родине, которая так же верно теперь борется за них. Что он должен сказать им, он, старый седой человек, всю жизнь учивший русских детей, вырастивший столько поколений школьников, привыкший честно и правильно отвечать на их пытливые вопросы? Что должен ответить он на вопрос, который так отчетливо, так явственно слышит в этой напряженной тишине? Скворцов на мгновение закрыл глаза и с необыкновенной ясностью вновь представил себе то страшное, незабываемое августовское утро, когда он увидел болтающееся на виселице тело своего сына. Точнее, что осталось от этого искалеченного тела. Это было все, что осталось от его мальчика, от его первого детского лепета, жалости, первых учебников, сыновней ласковости, веселых, счастливых глаз, застенчивой юности, бодрой, уверенной в себе и в своем деле молодости. «Братья и сестры во Христе!» — начал Скворцов, и глаза его засверкали огнем непреклонного убеждения. «Неисповедимы пути Господни, и велика милость Всевышнего, но он не приемлет правды клятв иудинах, и не нужны народу дары из окровавленных рук. Мудро сказано было в древности: не верьте донайцам, дары приносящим». Скворцов остановился и тяжело перевел дыхание. От волнения он едва владел голосом. Словно шелест прошел по церкви. Где-то в углу навзрыд заплакала женщина. Но вокруг зашикали на нее, и опять стало тихо. «Братья!» — снова начал Скворцов. «Не в том веру, чтобы отбивать поклоны в храме, лукаво отстроенным врагами нашими. Не покоряйтесь псам фашистским. Верьте в наш город, которому не бывать под кровавым гитлеровским сапогом. Не дайте отуманить свои головы ни бургомистрам, ни попам. Верьте в свой народ. Верьте в свою родину. Она победит». Кузьменко, остолбенев, смотрел на священника. Потом он оглянулся вокруг и увидел, как беззвучно плачут люди, как слезы ручьями текут из их глаз, как надеждой и радостью светятся их измученные лица. Он вгляделся в них еще внимательнее, и сердце его сжалось от боли и нежности. Такая печать страданий и горя была на лицах его земляков. И, может быть, впервые за эти годы Васька заплакал. Он плакал совсем по-детски, не стесняясь этого и не вытирая слез, все чаще всхлипывая и сморкаясь. Плакал он потому, что понял вдруг с предельной и горькой ясностью. Все, что он до сих пор делал и чем жил, было не то, совсем не то, что надо было делать и чем надо было жить. Нет, скорее, пока не поздно, пока есть еще время и силы, скорее туда, к партизану. В леса, в леса. Нельзя дальше действовать в одиночку, как волк. На врага надо идти вместе, дружно, в строю. Но прежде чем выбежать из церкви, Кузьменко подошел к Трубникову, стоявшему с серым лицом посреди враждебно рассматривавшей его толпы, и взял его за руку. «Слушай», — сказал Кузьменко таким голосом, что кровь застыла в жилах у Трубникова. «Коменданта не было, когда говорил священник, но ты был здесь, ты все слышал. И вот если хоть один волос упадет с головы этого человека, тебе не жить, не спрятаться от меня, не уйти». По мере того, как Кузьменко произносил эти слова, кровь все сильнее заливала его щеки, лоб и все его лицо. Сам того не чувствуя, он дрожал всем телом. С нечеловеческой силой сжав руку Трубникова, он, казалось, насквозь прожигал его взглядом. И Трубников, цепенея от ужаса, смотрел остановившимися глазами на Кузьменко и, не слыша собственного голоса, бессмысленно повторял: «Охраню! Охраню!» Кузьменко покинул Зареченск на рассвете. Он сам еще не знал, куда идти и как именно связаться с партизанами, но был уверен, что рано или поздно разыщет отряд и найдет в нем себе место. Выяснить в Зареченске, где находится Галя, ему не удалось, но он предполагал, что и она может оказаться в отряде. С детских лет ему были хорошо известны все окрестности, шоссе, проселочные дороги и большевики в этих родных ему краях. Знал он и лесной массив, в котором могли скрываться партизаны, хотя понимал, что найти их в этих бесконечных лесах будет делом нелегким. В первый день он прошел 30 км и к вечеру остановился на ночлег в одной деревушке. Разговор с женщинами в этой деревне не дал никаких результатов в смысле установления хотя бы приблизительно местонахождения партизан. В ответ на его осторожные расспросы бабы только отмалчивались или отнекивались. Чувствовалось, что они ему не доверяют и ничего не скажут, даже если знают. «Не верите?» — вздохнув, сказал им Васька. «Эх, не видите, дуры, что я за человек? Думаете, я для фрицев узнать хочу?» «Зря ты, сынок, осерчал», — возразила одна из баб, совсем уже пожилая женщина. «Ничего мы, милые, знать не знаем и ведать не ведаем. А что дуры мы, так уж это верно, что дуры. И вовсе темный народ». Бабы дружно рассмеялись и ушли. Кузьменко понял, что толку от них не добьешься. Тогда он решил расспросить стариков. Встретив у самой колицы какого-то чуть ли не столетнего деда, Васька любезно угостил его табачком, и, присев рядышком на бревне, дипломатично завел разговор о том и сём. Старик охотно поддерживал разговор. Дело шло на лад. «А что, дед?» — спросил, наконец, Кузьменко. «Сыновья-то, небось, на фронте, один остался». «Сынохи есть», — коротко ответил дед, ловко обходя вопрос о сыновьях. «Ну, а дети-то где же твои? Стало быть, снох твоих мужья?» Не унимался Кузьменко. «В армии или еще где?» «Известно где, в почтовых ящиках». «Где?» — искренне удивился Васька. «Да сказано тебе, в почтовых ящиках. Николай, в почтовом ящике номер 5562, Серега в номере 6789, а Иван, внук мой старший, тот под номером 4126. Так и шли по номерам. Не одни мои сыны, во всем колхозе так. Ну а теперь, как пришел в наши места герман, так и писать стало некуда». «Некуда, а номера вот помнишь», — подмигнул деду Васька. «На всякий, видать, случай». Дед метнул на Ваську из-под мохнатых бровей острый внимательный взгляд. Затянулся козьей ножкой, сплюнул и спокойно произнес. «А что ж, номер ни конь, овса не просит. Чего же его выбрасывать? Пусть себе в башке сидит на своей полочке. Наше дело стариковское. Нам забывать не положено. Мы не красные девицы. А ты чего, брат, ко мне прилип, как к одному месту лист? Тебе какое дело, сукин ты сын? Вы спрашивать сюда пришел? Так я вот не глядишь, что стар, а скорости мой правлюсь не хуже молодого. Проваливай, откуда вы явился. Инспектор какой на наши головы нашелся». Постепенно накаляясь, дед уже заковылял к изгороди, чтобы выдернуть из тына что-нибудь поувесистей. Имел смысл спешно ретироваться. Сплюнув с досады, Васька покинул деревню. И опять потянулись проселки и большаки, поля и перелески, а он все шел и шел. Начались гремячинские леса. Васька пошел прямо вглубь лесного массива. В лесу было теплее, чем в поле. Осень еще только сюда пробиралась. Пахло смолой, прелым листом и хвоей. Быстро темнело, и Васька то и дело спотыкался о лесные коряги. Усталость уже давала себя знать. Дьявольски хотелось прилечь и выспаться, но никаких признаков жилья не было. Вытащив карманный электрический фонарик, Васька медленно плелся дальше, время от времени включая свет. Наступила ночь. Откуда-то потянуло ночной сыростью и грибными запахами. Где-то недалеко закричала лесная птица. Когда Кузьменко выключил фонарик, его буквально схватывала за горло ночная темень. Признаться, Ваське стало жутковато. Он решил закурить и, присев на старый пень, начал крутить козью ножку. С мягким шорохом проскальзывали где-то совсем рядом какие-то шустрые лесные зверьки. Сильные порывы ветра раскачивали деревья, стоявшие вокруг как часовые. Сосны встревоженно перешептывались, склоняясь друг к другу верхушками. Васька свернул козью ножку и, чиркнув спичкой, закурил. Именно в этот момент его обхватили сзади чьи-то сильные руки. «Не с места», — повелительно произнес мужской голос. «Далеко ли, сокол, пробираешься?» «Сначала руки отпусти, дьявол», — ругнулся Васька. «А потом спрашивай». И тут, как из-под земли, выросли еще двое. Васьки связали за спиной руки и повели какими-то звериными тропами через балки и овраги, сквозь чащи и залежи валежника. Потом еще завязали ему глаза, хотя и так ничего не было видно. Наконец пришли. Кузьменко развязали и посадили на скамейку. Васька расправил затекшие руки и, с трудом привыкая к свету, огляделся вокруг. Он находился в землянке, освещенной лампой летучей мышь. Несколько человек сидели за столом, но лиц их Васька в первую минуту не разглядел. «Провались я на этом месте, если это не Кузьменко!» — произнес с искренним удивлением один из сидевших за столом. Обернувшись на знакомый голос, Кузьменко ахнул от удивления. Прямо перед ним сидел начальник Зареченской милиции Петухов.